Глава 33. Собрался он и сходил к Роману только через несколько дней, когда проводил обратно в город дяди Гурова, который на прощание все увещевал его в огневой заимке не задерживаться. Тихон Трофимович согласно кивал головой, а сам досадливо думал. «Да отбывай ты скорей, тарахтелка! Дай от тебя передохнуть!» И, выпроводив компаньона, действительно вздохнул с облегчением. В тот же день после обеда и пошел к Роману. Хозяина застал за сборами. На широкой лавке аккуратно разложен был плотницкий инструмент, а сам Роман запихивал в большой мешок свою небогатую одежонку. «Вот и ходи к такому в гости! Ты к нему в дом!» «А он из дома. Куда собрался?» Роман поднял голову, долго вглядывался, словно не узнавал Дюжева, наконец кивнул и пригласил. «Проходи, Тихон Трофимович, присаживайся». А я задумался. «Собираюсь вот. Посыльные позавчера были, алтайские. Зовут церковь ставить. Наша им шибко поглянулась. Подумал-подумал, да и согласился. Все-таки в деле веселее. Глядишь, и дни быстрее побегут. Теперь вот собираюсь. Правда, мне собраться, только подпоясаться». «А я шел, думал, у тебя какая весточка про Феклушу с Петром. Сам понимаю, была бы, так сказал бы давно. А все надеюсь». «Нету весточки, Тихон Трофимович, нету. В этом и печаль вся». «Ладно, вся не вся, а будем надеяться. Когда отправляться-то думаешь?» «Завтра. Они, алтайские, к обеду и под воду обещали прислать. Соберусь сегодня, а завтра потихоньку тронусь». «Нет. Не получалось задушевного, как раньше, разговора, будто совсем чужие. Сидели они друг перед другом и тяготились, не зная, о чем говорить. И попрощались холодно, невесело. Тихон Трофимович медленно побрел домой, и когда добрался до своей спаленки, сразу же завалился спать. И сон его настиг тяжелый, душный, непонятный. Что снилось, он и вспомнить не мог. Только одно оставалось в памяти. Большой розовый шар катился по пустой дороге. «Приснится же, дребедень всякая!» — досадовал Тихон Трофимович, поглядывая в окно, за которым уже собирались сумерки. «И чего меня на дрыханье растащило? Теперь ночью буду глазами в потолок лупать. Ох, грехи мои тяжкие!» Но спать в эту ночь Тихону Трофимовичу не довелось совсем по другой причине. И вечером, когда уже стало смеркаться, в ворота кто-то громко затарабанил. Белянка, сидевшая на груди хозяина, торчком поставила ушки и насторожилась, словно почуяла что-то тревожное. «Ну-ну, не бойся!» Тихон Трофимович погладил свою любимицу по макушке, бережно ссадил на пол и поднялся, чтобы узнать, что за гости явились на ночь глядя. Оказалось, что пришел староста Тюрин. Не похожий на самого себя и да нельзя растерянный, даже большущая окладистая борода и та была взъерошена и будто сдвинута на бок. В руках бумага, свернутая в трубочку, и он перекладывал ее из ладони в ладонь, словно она обжигала кожу, и не было никакого терпения держать ее. «А я уж думал, ворнаки какие нагрянули, так шибко в ворота долбятся!» — пошутил Тихон Трофимович, но поздний гость на его шутку не отозвался, не здороваясь и забыв лоб перекрестить. Он прошел к столу, выкрутил до отказа фитиль в лампе, отчего в спаленке стало светло, как днем, и грозно шлепнулся на стул, будто шматок сырого теста. «Тут покруче забота навалилась, Тихон Трофимович, такая забота, что варнаки по сравнению с ей. Тьфу, семечки!» Тюрин перевел дух, выложил на стол бумагу и, шепотом оглянувшись, выговорил: «Царевич к нам едет». «Куда? В Огневу заимку?» – опешил Тихон Трофимович. «В том-то и дело, что через нас поедет. В волости я сегодня был, в шадре, по вызову. Начальство нагрянуло, видимо-невидимо. Настращали и бумагу вот выдали. Велено на сходе ее зачитать, ну и сделать все в точности, как там прописано». Тюрин помолчал, со свистом потянул носом и вздохнул. «Не было печали. Ты уж, Тихон Трофимович, пособи мне. Ты человек бывалый, со всяким народом видался. Не то что я, тележного скрипа пужаюсь». «Да в чем же я тебе пособлю?» — развел руками Тихон Трофимович. «Вот, прочитай эту бумагу, а после скажешь». Тихон Трофимович помедлил и развернул скрученную в трубочку бумагу. Она оказалась толстой, лощеной и даже слегка поскрипывала. Четким каллиграфическим почерком с красивыми завитушками на ней было написано: «Шадринскому волосному управлению. Во время проезда в начале июля месяца Его Высочество, наследника цесаревича Николая Александровича, его свиты и других высокопоставленных лиц, а равно и для чиновников, имеющих сопровождать Его Высочество, потребуется на каждой станции по Московскому тракту до 200 лошадей. Имея в виду, что ни на одной из почтовых станций такого количества лошадей не имеется, а равно и нет во многих селах и деревнях по Московскому тракту, я поручаю волосному правлению вопрос этот разрешить немедленно, и при этом нужно: первое, немедленно, сейчас же, выбрать ямщиков примерно по 10 экипажей, кроме нарочных, курьеров и т.п. На каждую станцию всем этим ямщикам составить список, который по каждой станции отдельно предоставить ко мне, указать тех ямщиков, которые повезут Его Величество, Его свиту, томского губернатора и других высокопоставленных лиц примерно на 6 экипажей. Раз составленный список, изменению уже подлежать не может, так как каждого ямщика я должен знать лично и разъяснить ему порядок езды. Второе. Кто и сколько должен доставить лошадей из каждой деревни, тоже должен быть составлен список, и для предварительного обучения езды, по моему требованию, они должны явиться к сроку, мною назначенному, в известный пункт. Обучение будет проводиться при участии чиновников, господина губернатора и почтово-телеграфного, причем назначенные ямщики должны быть прилично одеты, сбруя новая, с лишним запасом веревок, постромок и т.п. Лошади должны быть выбраны смирные, выносливые, не бешеные, красивые. В первые же 4 экипажа подобрать одномастных. Третье. Сейчас же разрешить вопрос о фураже, необходимом для кормления лошадей в ожидании Его Величества, так как ямщики с лошадьми должны явиться каждый на свою станцию за 10 дней до приезда Его Высочества. В продолжении этого времени снова будут делаться проездки лошадей и обучение ямщиков, причем ямщики должны быть выбраны люди хорошие, благонадежные, хорошо умеющие управлять лошадьми. Окружной исправник Артабалевский. Прочитав до конца казенную бумагу, Тихон Трофимович заволновался, что случалось с ним крайне редко, и сначала даже не нашелся, что сказать, только крутил головой и удивленно хмыкал. «Вот и я говорю», — подал голос Тюрин. «Невиданное дело! Чуть оплошка и мордой в грязь! А нам в грязь никак нельзя! Прославят по всей округе, да еще прозвище какое прилепят! Так прилепят, что и внуков дразнить будут!» «Постой, постой! Ты про каких внуков несешь?» — удивился Тихон Трофимович. «Да хотя бы про своих!» Тюрин даже рассердился на непонятливость хозяина. «У нас народ вострый. Чего прилепят, сроду не отмоешь. Шадринских вон до сих пор говноедами кличут. А за что? Причину-то уж забыли все, а прозвище осталось». «Причина какая?» «Да такая, простая. Лет 20 назад приехали к ним крестьянский начальник с урядником со смертоубийством разбираться. Мужика одного по пьяному делу на масленицу порешили. Колом по башке навернули, из него и дух вон. Правда, сам-то мужик занозистый был, сам напросился, назадирался. Ну, мертвого не подымешь. А в тюрьму своего отправлять, который колом махнул, жалко. Вот и решили молчать, а говорить только одно. Покойный с пьяну сам об заплот голову расшиб. Как решили, так и сделали. Урядник с крестьянским начальством и так, и этак. А шадринские ни в какую. Одно твердят. Покойный сам порешился с пьяну. И до того у них дошло, что староста зачерпнул пригоршню и свежие лепехи коровьи, да и давай жевать. Вот, дескать, вам доказательство, что народ не врет ни капли. Урядник-то покрепче оказался, а крестьянский начальник сблевнул. А когда отпыхался, водки потребовал, выпил и говорит уряднику. «Поехали, — говорит, — по домам, все равно ничего не добьемся. Говноеды, они и есть говноеды, вот». «А ты чего боишься? — развеселился Тихон Трофимович. — Что царевич тебя говно жевать заставит?» «Не шуткуй, Тихон Трофимович, не до шуток». «Да ладно тебе! Раньше времени не помирай! Коли помощь потребуется, пособлю. Да только я так думаю, что все тебе расскажут, и куда идти, и чего говорить, и как голову держать. Все растолкуют». Тюрин вроде бы успокоился, даже согласился чаю выпить, но едва только отхлебнул первый глоток, как сразу же и вскинулся, вспомнив. «Вот еще беда! Надо будет Митрия Зулина куда-то спрятать на то время!» «А зачем его прятать?» – удивился Тихон Трофимович. «Он парень тихий, безвредный». «Тихий-то тихий, а с глузду окончательно съехал. Пророчествует, все страхи небывалые предсказывает. А ну как вылезет с глупым словом! А Зулиным про то сказать неловко. Чай не последние люди в деревне. Ты, семья в дружбе, Тихон Трофимыч, возьми труд, поговори ласково. Пусть они на тот день, когда царевич проезжать станет, припрячут куда-нибудь Митрия-то. Уж не откажи мне в услуги». «Поговорить-то поговорю. А что с Митрием? И в самом деле?» Тюрин вздохнул и утвердительно кивнул головой.